В этом году в Южной Корее одни за другими совершены сенсационные античеловеческие аморальные преступления. По этому поводу Общество по правам человека в Южной Корее 23 декабря огласило сообщение о расследовании актов попрания прав человека в Южной Корее 2016 года. В нем говорится: 2016 год в Южной Корее запятнан омерзительными актами по жестокому попранию прав человека, совершенными в организационном, систематическом и беспощадном порядке. А их зачинщиками, да и героями выступали сами правители Южной Кореи, до мозга костей пропитанные проамериканским, прояпонским низкопоклонством и чувством вражды к соплеменникам, набившие себе руки роскошью, развратностью и политическим мошенничеством. В данном сообщении в 10 аспектах рассмотрены совершенные в 2016 году преступления клики Пак Ын Хе. Они озаглавлены: испугавший весь мир инцидент с заманиванием и похищением целой группы граждан Корейской Народно-Демократической Республики, акты по размещению сад лишат гнезда жизни народа, губящие народную жизнь эпохальные акты попрания прав человека, убийство крестьянина Пак Ын Хе – результат фашистского произвола, инцидент с распылением бактериотида через увлажнитель поощряет страх к смерти. Дело с черным документом – это современного типа скандал с сжиганием канона и погребением конфуцианцев. Жестоким обращением к детям приговорить будущее к смерти. Аморальные деяния внутри марионеточной армии, возрастающей под вывеской передовой казарменной цивилизации. Всю нацию возмущает сведение на нет сексуальных преступлений японской императорской армии. Фабрикация пресловутого закона о правах человека в Северной Корее в руках душителей прав человека.